пролива торого гнева. В темноте над замерзшим морем, словно зловещие тюремные стены, мрачно вздымались исполинские обрывы негодяевки и истерии. Глаза у драконов светятся в темноте, и громадный зрачок саблезубого ездовика освещал им путь, будто прожектор. Лед в узком проливе был почти прозрачный. Луч одноглазого глаза пронизывал его насквозь. И далеко внизу, словно под двухметровой стеклянной плитой, была видна потаенная жизнь обитателей морских глубин. «Да чего же интересно!» — подумал Иккинг, свесившись через край саней. «Вон там, например! Я различаю, как ходит целый косяк сардинок!» Миллионы крошечных рыбок медленно кружили в толще воды и вдруг, встрепенувшись, полыхнули в стороны, словно искорки громадного взрыва, и скрылись из виду. А на их место, из бездонной глуби, поднялся огромный, страшный и зловещий силуэт. Это был гигантский дракон величиной с подводную гору. Он, небрежно поводя хвостом, без труда держался вровень с бешено мчащимися санями. Длинные крылья едва не задевали берегов торого гнева. — Это же злокоготь! — прошептал Беззубик Иккингу на ухо. — Пошли домой! — Иккинг, завороженный ужасом, не отрываясь, смотрел в глубину. Вот громадный дракон повернул голову, и мальчик невольно заглянул в громадный, налитый кровью зеленый глаз величиной санки Иккинга. Этот глаз словно вобрал в себя всю зелень мира, всевозможные оттенки гороха, травы, шпината, листьев, стручков и лягушек. Зеленая краска сгустилась в нем, сконцентрировалась, стала жгучей, будто ядовитая кислота. Смотреть в исполинский зрачок было больно. Словно нечаянно взглянуть на солнце в разгар жаркого летнего полдня. Зачарованный Иккинг едва не вывалился из саней, как вдруг... Бум! Чудовищный удар привел его в чувство. Лед под санями подскочил и прогнулся, как при землетрясении. Сани тоже подскочили. Бум! Снова хрустнул лед. Это злокоготь своей исполинской башкой боднул прозрачную стену. К счастью, лед был достаточно крепким и легко выдержал удар, хоть и покрылся белой сеточкой трещин. Викинговские драконы и их яйца. Злокоготь. Злокоготь — это гигантский хищник открытого океана, крайне редко попадается на глаза людям. Вооружен не только грозными клыками и когтями, но и диковинным голубым пламенем, которое замораживает жертву насмерть. Статистика. Цвет всегда черный, как кошмарный сон. Вооружение. Могучие когти и клыки, а также необычное голубое пламя, замораживающее противника насмерть. Радар. Да. Яд. Нет. Охотничьи способности. Великолепны. Скорость. Очень-очень проворны. Факторы боя и устрашения. Грозные противники. Сани мчались к истерической гавани, как мышка к норке. Дракон не отставал, без устали колотясь об лед крепким, как таран, лбом. Когда одноглаз свернул в гавань, сани по инерции развернулись, описав широкую дугу, на мгновение встали на один полос и чуть не опрокинулись, но, побалансировав немного, снова заняли правильное положение. Иккинг оглянулся через плечо. Злокоготь был слишком велик и не мог протиснуться в узкое устье гавани. Он только просунул туда свою гигантскую голову, и Иккинг видел, как он разевает пасть, вопя от бешенства, но не слышал ни звука. Громадные когтистые лапы молотили по воде. Неожиданно из пасти чудовища дракона вырвался голубой сноп подводного пламени. Он ослепительным лучом пронзил воду под мчащимся санями и устремился к берегу. Казалось, подо льдом протянулась светящаяся голубая стрела —